Незначительная деталь позволяет раскрыть преступление. Сумма мелких подробностей, ведущая к главной разгадке. Мелочи. Но в следственном деле нет ничего важнее мелочей. Самые громкие уголовные преступления нашего прошлого. Я расскажу, как криминалисты десятки лет назад изобличали преступников без спецтехники, камер слежения и электронных баз данных. Как было раньше, когда следователи раскрывали самые запутанные преступления только с помощью интуиции и добытых вещественных доказательств. Вещдок. В понедельник рано утром в селе Малая Рогань, недалеко от Харькова, раздался выстрел. Он разбудил компанию приятелей, которые ночевали в дачном домике. Когда сонные ребята выбежали посмотреть, что произошло, то нашли хозяина дома, Костю Лебедева, мертвым. Погибший в то утро 27-летний Константин Лебедев был одним из тех, кого принято называть «золотой молодежью». Сын генерала получил после смерти отца трехкомнатную квартиру в центре Харькова, дачу и приличную сумму денег. Друзья отца пристроили Костю работать врачом-терапевтом. Лебедев любил устраивать у себя в загородном доме вечеринки. После одной из них его и обнаружили застреленным. О происшествии моментально доложили прокурору города, и он взял это дело под свой контроль. На место происшествия вскоре прибыл следователь Валентин Федорович Решетило. Ему позвонил прокурор и попросил не медлить. Из телефонного разговора следователь понял, что случай довольно деликатный. Отца Лебедева хорошо знали в городе, хранили о нем светлую память. Привет. О, прокуратура, и тебя дернули? Здравствуйте. Что скажешь? Только начали осмотр, но свидетели опознали пистолет. Отцу убитого принадлежал. Значит, свидетели есть. Полный дом свидетелей. Сейчас оперативник с ними беседует. А ты что скажешь, Борис Петрович? Не зря ты сюда приехал. Кто-то очень хотел, чтобы это все выглядело как самоубийство. Уверен? Смотри. По словам судмедэксперта, хоть выстрел и был сделан с близкого расстояния, почти вплотную, входное отверстие расположено далеко от центра груди, слева практически у начала подмышечной впадины. Это большое везение отсюда в сердце попасть. Уверены? Дай пистолет. Спасибо. Смотрите, вот выстрел был произведен. Когда можно было проще, в грудь. Спасибо. Зачем выворачивать руки? Неудобно. Когда проще приставил, и бах. Да. И еще. Если бы пистолет упал из рук убитого, он бы лежал бы здесь, после смерти. А он лежал здесь. Так. Ну, может быть, кто-то из свидетелей переместил оружие? Мы это проверим. На столе отпечатки есть. Дактилоскопию мы сегодня сделаем, и завтра у вас на столе будет отчет. Договорились. Я пока осмотрюсь. А это что такое? Вы осматривали место преступления? Проба не заводская, видно, делали на заказ. Цепочка целая, замок также. Смотрите. Похоже на кровь. Нет. Не кровь. Пахнет как солидол. Солидол? Я когда осматривал труп, я запачкался. Точно, солидол. На трупе? Да, смотрите. Вот здесь. Солидол. А руки? Руки у покойного чистые. Значит, кармана он не касался. Я вот что думаю. Вполне возможно, что кто-то хотел похитить этот кулон. Либо с кармана кто-то еще что-то доставал. И поэтому не заметили, как обронили украшение. Либо обронивший кулон торопился, и поэтому оставил его возле беседки. Резонно. Вот что, пускай твои парни откатают пальцы у всех свидетелей. Я думаю, это не помешает. А я пока пойду их опрошу. Куда? Туда? Туда. Спасибо. Этот кулон стал отправной точкой в расследовании гибели Константина Лебедева. Когда первый раз опросили свидетелей, которые были в доме в момент убийства, никто из них не признался, что кулон им знаком. Но когда криминалист обнаружил на обратной стороне кулона один довольно четкий отпечаток и провел дактилоскопию, выяснилось, что отпечаток принадлежал Зине Ручке, одной из девушек. Следователь решил выяснить, почему Зинаида не призналась сразу, что кулон ей знаком. Было еще одно странное обстоятельство. Гости видели, как накануне вечером девушка с женихом ушла с вечеринки в начале восьмого, а утром она вместе со всеми выбежала на звуки выстрела. Вы и дальше будете утверждать, что кулон вам не знаком? Ну да, это мой кулон. Я его потерял. Где, когда? Давно, видно, шея слетел. Зина, вы же умная девушка. На этом кулоне ваши отпечатки пальцев. Более того, следователь рассказал девушке, что этот кулон нашли в кармане убитого Лебедева. Причем цепочка была целая, а замок застегнут. Рассказывайте, каким образом ваш кулон оказался у Лебедева? И кроме того, а почему вы вернулись на вечеринку? Причем вернулись без жениха. Да все Сережа. Он попросил меня присмотреть за Лебедевым. Понимаете, Костя, то есть убитый, он вчера немного перебрал. Вот Сережа мой и попросил приглядеть за ним. Извиняй, все, уже на ним другой. Прошу прощения, но уже не ваше. А тост? Давайте тост. Сейчас сделаем тост. Предлагаю выпить за будущего героя Советского Союза, легендарного летчика и в скором времени счастливого мужа. Ура! Ура! По словам девушки, во время вечеринки хозяин дома неожиданно достал отцовский пистолет и начал стрелять. Ты что творишь, придурок? Ты что, больной? Пардон, Званов, я не хотел. Врач называется. Ты самому лечиться надо. Да закрой свой рот, выкормыш обкомовский. А то я расскажу, с кем ты здесь. Да, Альбиночка? Салют! Пойдем. Тебе надо, ты иди. Слушай, Костя, хватит дурака валять. Отдай пистолет. Уйди. Отдай пистолет, иди проспись. Уйди, я сказал. На. Ваше здоровье, господа. Понимаете, обычно Званов присматривал за Лебедевым, чтобы тот чего не натворил. Но тут они вроде как поссорились, и Званов ушел. Интересно, а из-за чего ссора началась? Не знаю. Вначале все хорошо было. А потом они заперлись в комнате, и, ну, и началось. После этого как будто подменили, особенно Лебедева. Он вышел и постоянно подкалывал Званова. Скажите, а если ваш жених так волновался за Лебедева, почему он уехал? Сережа в Москву тем вечером уезжал. Он закончил Харьковское летное училище, его направили в Москву на летчика космонавта. Так что он у меня без пяти минут космонавт. В звездном городке жить будет. Начиная с 60-х, фраза «молодец, лайкой будешь» означала, что курсанта летного училища приняли в отряд космонавтов. Каждый год из летных училищ в Москву для прохождения медкомиссии направлялись сотни курсантов и выпускников, но за 50 лет в космосе побывало всего 72 советских гражданина. Медицинские критерии отбора очень строгие. Кандидат в космонавты должен быть не старше 30 лет, не выше 170 сантиметров, весить не более 72 килограммов. И еще все советские космонавты в обязательном порядке были членами коммунистической партии. Это, конечно, очень хорошо, я вас поздравляю, но это не объясняет, как ваш кулон оказался у Лебедева. Ну, не знаю, может, у меня его кто-то украл, а Лебедев нашел. Я помню только, что зашла в ванную комнату, положила его на умывальник, и после этого его мог взять кто угодно. Зина, на кулоне нашли только ваши отпечатки пальцев. Девушка убеждала, что говорит правду, и к убийству Лебедева не имеет никакого отношения. На вопрос следователя, почему сразу не рассказала обо всем, ответила, что просто испугалась. Я уверен, что вам понадобится очень хорошее алиби. Алиби у девушки было. Когда раздался выстрел, она выскочила из своей комнаты и столкнулась в коридоре с Игнатом Васильевым. Тот тоже ночевал в доме Лебедева вместе со своей женой. Так что убить и вернуться в дом у Зинаиды не хватило бы времени. К тому же отпечатки пальцев на пистолете принадлежали не ей. Вот результат экспертизы. В нем указывается, что на рукоятке оружия были пальчики двух человек. Первые принадлежали убитому, а вторые Николаю Званову, тому самому приятелю, с которым накануне смерти поссорился Лебедев. Подумаешь, мои отпечатки на пистолете. Ты это еще ничего не доказывает. Ну, касался я его, когда Лебедев с пьяну чуть не подстрелил меня. А ваши друзья этого не помнят? Говорить будем, Званов? Вы что орете-то? Кто мой отец, знаете? Регулировщиком пойдете. Палкой махать. Вот пугать меня не надо. Я тебя не за пьяную драку задержал. Улики против тебя. Показания свидетелей. Отпечатки пальцев. Ваша ссора с Лебедевым. Ладно. Дотрогал я этот чертов пистолет. Когда я услышал выстрел, я был неподалеку от беседки в посадке. А не признался, потому что был не один. Благородно. И с кем же? Саша. Васильевой. Васильева была замужем. Ее супруг Игнат ничего не знал о романе жены со Звановым, который длился уже несколько месяцев. Надо что-то решать. Я знаю. Но я не могу сейчас бросить Игната. Иди в дом. Званов подумал, что хозяин дома еще не протрезвел и снова стреляет из пистолета. Когда понял, что Лебедев мертв, я так испугался, что... Ну, о каких тут отпечатках будешь думать? Ну, а почему милицию не дождался, не объяснил все? Сашку жалко было. Так бы все узнали, что мы в тот момент были вместе. По словам парня, Александра волновалась, мол, у него сейчас сложный период. Не хотела его еще больше расстраивать. Что с этим... с Игнатом? Да, операция сложная у него была, и теперь он не сможет летать. Мы хотели все держать пока в тайне. Я... Даже Альбинов привез на вечеринку для отвода глаз. Да. После вечеринки ранним утром в беседке нашли застреленным хозяина дома Константина Лебедева. Рядом с телом лежал пистолет его покойного отца. На первый взгляд все выглядело как самоубийство, но экспертиза показала, Лебедева застрелили. Рядом с беседкой нашли кулон Зинаиды Ручки. Она была среди гостей на вечеринке. Зинаида уверяет, кулон потеряла. Девушка рассказала, что накануне смерти Лебедев напился, взял пистолет и начал стрелять в воздух. Ребятам с трудом удалось отобрать у него оружие. Во время вечеринки Константин поссорился со своим другом Николаем Звановым. Проверив орудие преступления, эксперт обнаружил на нем отпечатки пальцев Николая. На допросе он признался, был на месте убийства и прикасался к пистолету, но Лебедев к тому времени был уже мертв. Интересная у вас компания. Пилоты, космонавты. А из-за чего с Лебедевым поссорились? Да шантажировать он меня пытался. Накануне убийства Лебедев позвал товарища на разговор. Проходи, проходи, Звонов, есть разговор. Кусь, ну что за секрет? Слушай, услуга нужна. А, тебе денег нужно? Нет, не деньги. Я когда-то поставил диагноз пациенту, и его нужно просто подтвердить письменно. Так не вопрос. Приводи пациента на осмотр. Без пациента. Не, дружище, не обижайся. Мне его буквально через полгода отправляют на стажировку. А справка от документа. Сам понимаешь. Значит, не поможешь, да? Не обижайся. Я? Да чего мне обижаться? Парня жалко. На него столько навалилось. А что за диагноз? Да бог его знает. Лебедев должен был заключение только понедельник принести. И для чего это Лебедеву нужно было? Да, он часто подобным грешил. Справки липовые подписывал. Вот им и понадобилось мнение еще одного специалиста. Саша? Пустите! Коля не виноват! Все в порядке. Проходите. Я знаю, кто убийца. И кто? Я видела его. Вернее, ее. Это Альбина. Альбина? Ваша мнимая подружка? По утверждению девушки, когда они со Звановым были в посадке, Саша заметила, как между деревьев мелькнуло знакомое пальто. И чье это пальто? Альбина была в таком. Ну что же вы сразу не рассказали? Я не могла вам сразу обо всем рассказать, иначе у меня были бы проблемы с мужем, пришлось бы как-то объяснять все, а я этого не хочу. Пожалуйста, я вас очень прошу, отпустите Колю. Он не виноват. Ладно, садитесь, пишите. Что писать? Все, что видели, все, что знаете, и что скрыли от следствия. В деле появился новый фигурант – Альбина Прошина. Следователь предположил, что у Лебедева с девушкой были какие-то отношения до того, как она появилась на вечеринке. Тем более, что Альбина слыла охотницей за богатыми женихами. Не сбрасывая со счетов Званова, следователь решил выяснить, что связывало Альбину с Константином Лебедевым. Руки убери, мент! Я смотрю, вы, барышня, бывалая. Спасибо, Петя. Присаживайтесь. Я вам все уже рассказала. Больше ничего не знаю. Вы присаживайтесь. Зато мы знаем. Вот, пожалуйста, ознакомьтесь. Что это? Следователь предъявил показания Званова и Васильевой. Пока девушка их читала, он объяснил, что знает о ее репутации. Я так понимаю, что убитый Лебедев тоже мог об этом знать. А это уже мотив. Это ерунда какая-то. Не там ищите, гражданин начальник. Может быть, вы подскажете, где нам искать? Нет, не подскажу. Это Васильева что-то напутала. Мало ли кто там в посадке шастал. Следователь заметил на одном из рукавов пальто небольшое жирное пятно бурого цвета. Я когда осматривал труп, я запачкался. Точно, солидол. А что это у вас на рукаве? А вы что, химчистка? Нет, не химчистка. Но это пальто я у вас изымаю. Вы не имеете права. Еще как имею. Степан, поднимись ко мне. Нужно одно пятно проверить на совпадение. Да, по убийству. Давай. А пока посидите в СИЗО. И, может быть, что-то вспомните. Ладно, это я была. Вы готовы сознаться в убийстве Лебедева? Нет. Признаю, что в посадке была. И что вы там делали? Я хотела отомстить Лебедеву, но не убивать. По словам Альбины, она познакомилась с Лебедевым в конце лета. У них начались, как думала девушка, серьезные отношения. А папаша твой тоже красивый был. А ты почему военный не пошел? Муштру не люблю. Хватит болтать, давай ложись уже. Костя. А у нас с тобой это что? Я не понимаю, о чем ты? Нет, ничего. Мерзавец! Зина, стой! Зин! Отстань! Пусти меня! Дай мне сказать! Между нами все кончено. Кто это? Моя невеста. Из Сочи вернулась. Какая невеста? Ты же мне говорил, что у тебя никого нет! А ты куда собралась? Ты зачем мне врал? Да чтобы денег не платить! В городе каждый знает, кто ты такая! Давай, ложись! А потом я сказала, что в милицию заявлю. А он мне говорит, а как ты докажешь? И я искала случая, чтобы отомстить ему. Случайно встретила Званова в кафе. Мы с ним были знакомы поскольку-постольку. А тут он подсел, начал мне зубы заговаривать. На вечеринку пригласил. Говорит, на дачу к Лебедеву поедем. И тут я поняла, что это судьба. План Альбины был прост. Она видела, что на вечеринке Лебедев изрядно выпил, потому решила разыграть изнасилование. Свидетелей в доме было достаточно. Под утро девушка прокралась к комнате Лебедева, но увидела, как тот уходит. Альбина решила проследить за Константином. Тот прошел через посадку к беседке. Приближаясь, Альбина случайно наступила на сухие ветки и чуть не выдала себя. Ей пришлось спрятаться за дерево. Альбина не заметила, что кора дерева была испачкана чем-то вязким. Коснулась, испачкала руку. А что было потом? Да ничего. Он в беседке сидел. А я вернулась в дом, чтобы и с рук эту гадость смыть. Ну, подумала, 10 минут ничего не изменят. По пути встретила Званова и Васильеву, они целовались. А когда пальто снимала, увидела, что еще и рукав запачкала. Пришлось очищать. А потом я услышала выстрел. Ну, прокуратура, где ваше пятнышко? Скажи, пожалуйста, вы когда посадку осматривали, солидол нашли? Там, где смотрели, не нашли. Но ведь всю посадку не проверишь. Тогда этим с утра и займемся. Забирай на экспертизу. Хорошо. На следующий день криминалисты и следователь нашли дерево, на котором действительно были следы солидола. Но когда провели экспертизу, выяснилось, что хоть внешнее вещество очень похоже на найденное на месте преступления, химический состав у них разный. Первое с места преступления синтетическое. Его используют для смазывания машин и механизма. Второе – жировое, которым запачкалась альбина. Применяется в садоводстве и медицине. Но в посадке нашли еще кое-что очень важное. Прокуратура, может, хватит мерзнуть? Дерево мы нашли. Вот объясни мне, зачем человек, причем после пьянки, встает ни свет ни заря и спешит в беседку? Свиданка? Может. А может быть, он что-то здесь спрятал? Мы бы нашли. Кулон вы уже нашли. А это мысль. Вот если прятал, то где? Точно не в полу. Пол бетонный, цельный, зазоров нет. А может, крыша? Петя, ну-ка глянь. Кажется, что-то есть. Достанешь? Да. Когда оперативник достал то, что было спрятано под крышей беседки, оказалось, что это какие-то медицинские бумаги, результаты анализов и два рентгеновских снимка. Матвеев. Матвеев. Так это же жених девушки с кулоном, будущий космонавт. Кроме результатов анализов, в пакете было заключение врача, в котором говорилось, что у Матвеева СП обнаружен панкреатит – воспаление поджелудочной железы. Но в медкарте Сергея Матвеева, которую запросили в госпитале училища, не было никакого упоминания о том, что парень болен панкреатитом. Следователь понимал, раз хозяин дома так тщательно прятал эти бумаги, значит, они были очень важны. И, возможно, могли помочь следствию разобраться в причинах убийства Лебедева. Следователь решил переговорить с врачом, который писал заключение по обнаруженным результатам анализов. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Проходите. Моя фамилия Решетило, старший следователь прокуратуры. Позвольте. Да, присаживайтесь, чем могу быть полезен. Нас интересует один из ваших пациентов. Матвеев. Вот, пожалуйста. Да, что-то припоминаю. Вот это он. Ну, вы мне лучше не лицо, вы мне рентген аппендикса покажите, что ли. Знаете, у нас это тоже имеется. Пожалуйста. Ну, это другое дело. Вы можете вспомнить, кто его к вам направил? Ну, конечно. Костя Лебедев. Мой бывший студент. Да, жалко парня. Такой молодой, здоровый и уже панкреатит. Ну, насколько я знаю, он вроде бы вылечился. По крайней мере, в более поздних комиссиях результат не подтвердился. Эта болячка лечится, но не вылечивается. Врач объяснил, что панкреатит может годами не давать о себе знать. Обнаружить его невозможно. Но если он уже есть, рецидив может проявиться в любой момент. Скажите, пожалуйста, а космонавтом с таким диагнозом можно быть? Космонавтом? Не думаю. Спасибо большое. Вы очень помогли следствию. Пожалуйста. Рад был помочь нашей доблестной прокуратуре. Сергей Матвеев – двоюродный брат убитого. Сирота. Он попал в летное училище только благодаря отцу Лебедева. Следователь даже не думал его подозревать. Во время убийства парень уже был на полпути к Москве. И до сих пор находился там. Отношения с Константином у него были хорошие. Никто из друзей и знакомых не видел, чтобы братья ссорились. Даже после того, как Матвеев стал встречаться с Зиной, бывшей возлюбленной Лебедева. Следователь послал оперативника проверить, действительно ли Матвеев сел вечером 19 ноября на московский поезд. Проводница вспомнила, Матвеев в поезд сел. Билет у него был в спальный вагон. Ехал без попутчика. Попросил до Москвы не беспокоить. Но когда подъезжали к столице, проводница обходила вагон. Матвеева на месте уже не было. Как он сходил с поезда, она тоже не видела. Когда Матвеев вернулся в Харьков, на вокзале его уже ждали оперативники. Его сразу доставили к следователю. Здравствуй, будущий космонавт. Познакомься. Это Степан Геннадьевич, наш криминалист. Курточку снимаем. Пальчики готовим. Пожалуйста. Курточку стирали. Правда, не так тщательно. За что ты убил Лебедева? Или попроще вопрос. Расскажите, почему? Рукавчики застирали, а вот кармашки поленились. Подумаешь, мало ли где и чем можно карман запачкать. Ну, где это, мы без вас не узнаем. А вот чем, Степан Геннадьевич установит быстро. Меня вот что интересует. А ваша невеста, Зина, была соучастником убийства или нет? Так Зина здесь ни при чем. И я тоже. Тогда почему ты поехал в Москву на день раньше? Об этом следствию стало известно из ответа на запрос в Московский испытательный институт авиационной и космической медицины. В телеграмме говорилось, что Матвееву надлежало прибыть для прохождения комиссии 22 ноября к 13:00. Так я это... по Москве хотел погулять. Я расскажу, что будет дальше. Мы обязательно найдем на вашей курточке следы пороха. Дело в том, что существует такая процедура. Называется она... метод цветных отпечатков. Дело в том, что когда человек производит выстрел из огнестрельного оружия, на его одежде, теле остаются микрочастицы пороха, которые невозможно удалить. Кроме того, солидол, отсутствие алиби. Мы и до мотивов докопаемся, но я думаю, что лучше... если ты сам. Ладно, так и быть. Правда, все равно рано или поздно всплывет. Лебедев этот, мразь, ничего человеческого не осталось. Спустил все, как папашины деньги. Давай по существу. За что ты убил Лебедева? Знаете. Матвеев рассказал, что всегда мечтал быть космонавтом. Поэтому 2 года назад, когда вдруг плохо себя почувствовал, обратился не в госпиталь, а к Лебедеву. Не хотел огласки. Тот сказал, что, похоже, у брата панкреатит и порекомендовал хорошего специалиста. Меня вылечили. Я отучился, потом меня направили в Москву. И я решил избавиться от этих анализов, которые сдавал при панкреатите. В институте прошел успешно медкомиссию. Никто ничего не заподозрит. Я пришел к Лебедеву за бумажками с анализами. Он мне отдал. Сказал, что у него в Москве однокашник в комиссии. Я ему передам анализы. После вечеринки ранним утром в беседке нашли застреленным хозяина дома Константина Лебедева. Рядом с телом лежал пистолет его покойного отца. На первый взгляд все выглядело как самоубийство, но экспертиза показала, Лебедева застрелили. На месте преступления и рядом с ним обнаружены следы солидола. Отрабатывая круг подозреваемых, следователь решает вернуться еще раз на место преступления. При повторном осмотре беседки, где застрелили Лебедева, обнаруживают тщательно спрятанный сверток, а в нем результаты медосмотра Сергея Матвеева, двоюродного брата погибшего, который рекомендован в отряд по подготовке космонавтов. У молодого парня панкреатит, причем в более поздних бумагах медицинского осмотра. Записи об этом заболевании нет. Следователь понимает, этот диагноз может перечеркнуть карьеру космонавта. На допросе становится ясно, именно двоюродный брат убил Лебедева. Давай по существу. За что ты убил Лебедева? Знаете, я всегда мечтал быть космонавтом. 2 года назад мне стало плохо. Я решил напрямую не обращаться к врачам, а пошел к Косте. Он сказал, что это, возможно, панкреатит, порекомендовал хорошего специалиста. Меня вылечили. Я отучился, потом меня направили в Москву. И я решил избавиться от этих анализов, которые сдавал при панкреатите. В институте прошел успешно медкомиссию. Никто ничего не заподозрит. Я пришел к Лебедеву за бумажками с анализами. Он мне отдал. Сказал, что у него в Москве однокашник в комиссии. Я ему передам анализы. Лебедев потребовал с брата большие деньги за свое молчание. Кость, пойми, нет у меня таких денег. Это сильно большая сумма. Но давай как-то по-другому решим. Нет денег? Так ты золотишко Зинкина укради. И в расчете. Ты чего? Она же моя невеста. Ну, родной, извини. Либо так, как я сказал, либо космос. Прощай. Да ты понимаешь, как это для меня важно? А ты понимал, как для меня Зина важна? И ничего, тебе это не помешало. Ты вот о чем подумай. Одно дело быть женой космонавта, а другое – обычного летчика, сбитого. И в чем состоял ваш план? Я делаю вид, что еду в Москву. Затем схожу с поезда и мчусь к Зине. Беру ее драгоценности и везу их Лебедеву. Знаете, Зина ведь мне доверяла. Я знал, где она хранит свои украшения. И ключ у меня был. Именно поэтому вы попросили Зину вернуться на вечеринку? Да. Чудесный план. Почему же вы им не ограничились? Вот. Я сделал то, о чем мы договаривались. А ты чего ждешь? Ты мне кое-что должен. Я тебе? Ну как же тебя такого наивного-то в космонавты взяли? Слышишь, ты мне обещал, мы договаривались. Тише, тише. Все, что у тебя сейчас есть, ты получил благодаря моему папе. И мне. И что взамен? Ты забрал у меня невесту. Богатую невесту. Ты сам ее потерял. Нечего было по девкам шляться. Ты думал, она не узнает? Значит так. По 100 рублей. Каждый месяц. А когда взлетишь к звездам, обновим условия. Матвеев осознал, что Лебедев не отстанет от него никогда и будет дальше шантажировать. Мы сейчас обновим. Непутевый Лебедев не мог простить двоюродному брату, что тот оказался успешнее и что Зина выбрала его, сироту, без роду и племени. Убери, ты че? Я не хотел его убивать, но он мне не оставил выбора. А выбор как раз у вас был. К примеру, вы могли не взять пистолет с собой навстречу. Вы же заранее пистолет украли. Зачем? Я знал характер Кости. Я знал, что он в любой момент может меня обмануть. Но я до последнего надеялся, что мы разойдемся мирно. И каждый получит свое. Но этого не случилось. Вы думаете, если бы я точно хотел его убить, я стал бы красть украшения у Зины? У моей любимой девушки? Поэтому не нужно читать мне мораль. Вы не были на моем месте. И ничего не знаете. Да, космонавтом я быть не мечтал. А почему Зина не заявила о пропаже драгоценности? Она знала, что вор вы? Я сначала вернул украшение, а затем вернулся в Москву. А испачканный карман я заметил только в поезде. Хоть Матвеев и признался в убийстве, он сказал мне все. Как только Зина увидела в руках следователя свой золотой кулон, она поняла, что Матвеев был в беседке в момент убийства. Но она не выдала жениха. Могло показаться, что девушка настолько сильно любила парня. Но как только Зина узнала, что путь в космос ее жениху закрыт, тут же разорвала с ним отношения. Сергея Матвеева за убийство приговорили к 15 годам лишения свободы.